Я смотрюсь в зеркало в спальне. Я не могу обновить защиту. Не сегодня. Подожду до завтра. «Прости меня», — шепчу я лицу Сильвии. Ее кожа под моей поцарапана. Я случайно чиркнула ее ногтем, пока тащила. «Прости меня», — говорю я снова. Мягко касаюсь ее щеки и наблюдаю за тем, как моя кожа запечатывает ее. Внизу тихо. Стелла и Дудлс спят в своих кроватях. Стелла забрала бутылку с собой. Над окном в крыше ветви дерева переплетаются друг с другом, образуя колыбельку. Мне пока нельзя спать. Я боюсь, что увижу сны. Вселение в Стеллу полностью вымотало меня. Человеческий разум сложен и полон беспокойств. Взять контроль над их телом легко. Оно не протестует. Протестует их разум. Все кажется неправильным, и я не знаю, как это изменить. На крыше спокойно. Видны созвездия, которые они называют Орионом, Кассиопеей и Большой Медведицей. Видно и земную луну с лицом старика. Я оставила Сильвию спать в кровати. Я вздыхаю и, наконец, чувствую умиротворение. Вдалеке, зависнув над обожженным холмом, замаскированная Харибда ждет, пока я приду, чтобы обновить мою защиту и передать информацию. И хотя я ее не вижу, я чувствую ее присутствие, как волну холодных мурашек. Подо мной окно комнаты Финча. Дома его нет, и свет выключен. Я думаю о компьютере. Он всего лишь в паре метров от меня. Так легко получить доступ к информации. Что если он опять писал обо мне? Подозревает ли он что-нибудь? Я вспоминаю его глаза, когда я вселилась в Стеллу. Желание узнать больше только возрастает. Я наклоняюсь над краем крыши, прижимая руки к его окну, пока не чувствую, как компьютер активируется. «Дорогой папа, это снова я. Сегодня вечером будет метеоритный дождь Урсиды. Когда-то мы с тобой вместе смотрели на падающие звезды. Каждый раз, когда я замечал одну, ты говорил мне, что надо загадать желание, и уверял, что оно обязательно исполнится. Интересно, ты тоже будешь смотреть на этот метеоритный дождь? Я люблю представлять, как ты где-то в исследовательском центре хмуришься, пытаясь решить сложную проблему. Может, анализируешь траекторию полета или изучаешь последствия от ошибок сенсоров. Полагаю, ты очень занят на своей работе. Мало у кого папа работает в НАСА. Мама ведет себя странно. Прошлой ночью она курила на кухне. Мне кажется, она на грани. На какое-то мгновение мне показалось, что она упомянула тебя. Но, конечно, она никогда о тебе не рассказывает. А я никогда ее не спрашиваю. Думаю, у нас на это табу. Граница, которую никто не смеет переступать. Похожая на ту границу, которую ты переступил, когда выбрал карьеру, отказавшись от нас, твоей семьи. Но я тебя понимаю. Точнее, мне кажется, что понимаю. Сам-то я пока не знаю, что мне делать со своей жизнью. Но когда я смотрю на ночное небо, как мы с тобой смотрели, когда я был маленьким, на все эти звезды, на то, какое огромное количество возможностей вокруг, я тоже думаю, что есть нечто большее. В общем, мама запирается в своей мастерской. И дома в основном только я, Дудлс и Сильвер. Сильвер — наша новая собачья няня. Она какая-то странная, но, думаю, действует из лучших побуждений. В ее глазах есть нечто особенное. Они одновременно и красивые, и грустные. А пишу я тебе на самом деле в основном потому, что недавно я увидел кое-что необычное через телескоп. Над холмами появилась новая звезда. Более того, я видел ее днем, она стояла на одном месте и не двигалась. Такое вообще возможно? Поначалу я подумал, что мне показалось. Но ведь твой телескоп никогда не лжет, не так ли? Сейчас она пока исчезла. Не знаю, что бы это значило. Буду держать тебя в курсе. Говорит он ничуть не иронично. Как бы то ни было, до скорого, папа. Еще более иронично. Финч. Чёртовы тупые фиговины. Брецание, как будто кто-то что-то волочит. Лестница. Слова, известные мне как ругательство, что-то забрасывается наверх, обвивается вокруг моих ног. Я выпрыгиваю обратно на крышу. Моя кожа блестит серебром. Я быстро трансформируюсь, принимая облик Сильвии в халате. Провода запутанные, скомканные. На них много лампочек в форме звезд и цветов. Появляется голова Финча. Он тяжело дышит и тянет за собой еще больше переплетенной паутины. Заметив меня, он вздрагивает. «Господи, напугало меня до чертиков! Что ты тут делаешь наверху?» Я меняю положение, чтобы спрятать мои мерцающие ладони. Впрочем, сверкание почти прошло. Я успела трансформироваться вовремя. Главное, чтобы он не заглянул в мою комнату, а я всегда была сконцентрирована. Тогда будет неважно, что я сама по себе. Он все равно будет думать, что я настоящая Сильвия. Все нормально. Финч пристально смотрит на меня, все еще держа гирлянду. Я думаю о доме. Говорю ему и концентрируюсь на поддержании формы волос Сильвии, ее носа, подбородка. «И какой он, твой дом?» — спрашивает парень. «Он далеко». «А?» Он кашляет, потом поворачивается и начинает распутывать гирлянду. «Мама сказала, ты из Польши». «Да, это верно», — отвечаю я. Слова, звучащие тяжело и неправильно, повисают в воздухе. Они, как и Сильвия, мне не принадлежат. Что бы сказал этот человек, если бы я рассказала ему правду? Что я родом из места, которое находится дальше некоторых звезд, что над обожженным холмом повисло не что иное, как мой корабль. «Вам всем хочется, чтобы я уехала», — говорю я. Он смотрит на меня во все глаза. «Ты просто начала не слишком удачно. Мама сейчас стрессует немного, она... Ну, в общем, неважно. Как бы то ни было, через пару дней будет Рождество». Финч ползком двигается дальше и принимается крепить гирлянду вокруг печной трубы, а потом вдоль края крыши. Медлит. «Послушай, раз уж ты здесь, не поможешь мне? Даже думать не хочу о том, как я это снимать буду. Но Дудлс любит, когда весь дом светится». Он улыбается, и его зубы сияют лунной белизной. «Сильвер?» «Да, я помогу». Я хватаюсь за конец гирлянды, выглядящей как изогнутый пластиковый шнур, а сама она обернута во множество слоев вокруг шеи и плеч Финча. «Для чего это все? Я встаю и дергаю за гирлянду. «Эй, осторожнее». Он протягивает мне руку. Я отшатываюсь. «Будь осторожна. Тут крыша не очень прочная. Черепица болтается. Мама пытается заставить владельца дома починить ее. Финч пятится обратно к лестнице, снова спускается вниз. «Ты серьезно спросила? Не знаешь, зачем вешают гирлянды? Ну, в смысле, Рождество же. Разве там, откуда ты родом, нет гирлянд?» «Нет», — говорю я. А потом добавляю. «Да, есть». Потому что Сильвия показывала мне гирлянды, обвивающие ветви деревьев в Кракове. А вот на Харибде мы поклоняемся только самим себе. «Можешь, пожалуйста, подать кабель?» — кричит он мне. «Хочу попробовать». «Попробовать? Ты уверен?» — кричу я в ответ. Он вытягивает лестницу из-под водосточного желоба и с лязгом раздвигает ее, пока она не становится в два раза длиннее. Пока он лезет наверх к дымовой трубе, я крепко держу лестницу снизу для устойчивости. Потом я взбираюсь за ним легко и быстро, пока он не видит. «Я тут», — говорю, хлопая его по плечу. Он подпрыгивает. «О, боже, что ты делаешь? Как ты здесь... Сильвер, сейчас же уйди с края крыши и убери это от моего лица!» «Но ты сказал, хочешь попробовать?» Отвечаю было я, но вижу его округлившиеся глаза и понимаю, что неправильно его поняла. И теперь он смотрит на меня с опаской. «Мне показалось, что ты сейчас упадешь. Мы смотрим друг на друга во все глаза, а потом он трясет головой и смеется. «Видимо, я не настолько отважен, когда дело касается высоты». Финч передает мне кусачки. Я беру их осторожно, стараясь не коснуться его, а потом помогаю прикрепить гирлянду к водостоку и кровельные черепицы. «А это ты куда хочешь?» — спрашиваю. Мне приятно помогать ему. Под светом земной луны и россыпью сияющих звезд. «О, это любимое украшение Дудлс. Снежный ангел. Я думал о том, чтобы повесить эту штуку над ее окном. Подожди, я тебе помогу». Но я уже свешиваюсь с края крыши, используя водосточную трубу и оконные выступы в качестве подставок для рук и ног. «О, боже!» Финч смотрит на меня с края, присвистывая. Его лицо блестит. «Ты поскользнулась? Подожди, я позову на помощь. Господи, и телефона-то с собой нет». Я смотрю на него снизу вверх, машу ему снежным ангелом, которого держу в одной руке. «Я более чем в порядке», — успокаиваю Финча. «Сюда прикрепить?» «Ничего себе! Ты гимнастка, что ли? Черт, черт!» Он протягивает мне руку, а я быстро трясу головой. «Я справлюсь». Я заканчиваю прикреплять ангела и взбираюсь обратно. Финч быстро дышит. «Никогда так больше не делай», — говорит он. «Лестница же есть». «Я в полном порядке». Он качает головой, с нажимом проводит рукой по волосам. «Подожди здесь, я включу гирлянду изнутри. Крикни мне, работают лампочки или нет». Я наблюдаю за тем, как он поворачивается и нащупывает ногой лестничную ступеньку. Медленно слезает вниз, пока не исчезает из виду. Минуту спустя слышу. «Огни зажглись?» «Нет», — отвечаю я. «Видимо, неисправные контакты». Он тяжело вздыхает. Я пялюсь на свои руки, напрягаю их и смотрю, как они мерцают. Заглядываю вниз. Финч суетится неподалеку, пытаясь поправить каждую лампочку. Я оставляю его за этим занятием и иду к источнику питания. Тот представляет собой пластиковую коробочку, прикрепленную к кабелю, который выходит из окна в его комнате. Я провожу над ней рукой, чувствую слабое место, размыкание, пульсирующую энергию, бегущую по переплетенным кабелям. Как следует фокусируюсь, шипение, хлопок, а потом слышу его ликующий возглас. «Заработало! Дудлс будет так счастлива!» Я смотрю вниз, в сад, туда, где он стоит. Его лицо озарено мерцающими огоньками. Огоньками цвета мармелада, который Дудлс на самом деле не стоит есть, потому что в них содержатся вредные для ее СДВГ Е-добавки. Сладость жвачки, мандариновый вихрь и сочный лайм. Сноска. СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Расстройство психического развития, выражающееся в сложности концентрации и неуправляемости поведения. Конец сноски. «Отлично!» — говорит Финч, поднявшись наверх. Я до сих пор вижу, как разноцветные огоньки отражаются в его глазах, пульсируют на его шее, в его волосах. Он поднимает руку, делает мне знак, чтобы я повторила. А потом шлепает своей ладонью по моей. Шлепок ладонями. Я видела, как другие люди делают такой жест. Я резко втягиваю воздух, как будто меня кто-то ужалил. А Финч продолжает разглядывать огоньки. «Пойду покажу Дудлс, как теперь дом выглядит из сада. Думаю, она не расстроится, что я ее ради этого разбудил. Ты только с крыши не прыгай». И все, он снова ушел. Оставшись одна, я с недоумением смотрю на свою руку. Не понимаю. Прикосновения ведут к агонии, чувство к страданиям. Я глажу ладонь в том месте, где она встретилась с его ладонью. Все совсем не так, как мне говорили. Ты предала. Ты скомпрометировала себя. Его рука коснулась моей, ладонь к ладони. На мгновение мы были соединены. И никаких искр, никакого желания отшатнуться. Я что-то почувствовала. Я что-то почувствовала, когда он прикоснулся ко мне. И это была не боль.